Глава 15. Габриэль. Настоящая. Дубай. Раннее утро в Emirates Hill было похоже на рекламный ролик о богатой, идеальной жизни. Безупречно подстриженные газоны, тени от пальм, мягко ложащиеся на вымощенной дорожке. И охрана у каждого въезда в частные виллы. Все вокруг дышало роскошью и тишиной. Здесь не бегали дети, не лаяли собаки. Был слышен лишь шелест автоматических поливов и едва слышный гул моторов электрокаров. Воздух был уже теплым, но еще не удушающим. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в оттенки персика и золота. Наш черный внедорожник с темными стеклами ехал медленно по идеальному асфальту мимо тихих улиц, где в 8 утра просыпался только обслуживающий персонал. Я сидел за рулем, сосредоточенный в своем обычном одеянии. На мне был легкий, но строгий костюм. В этом городе важно выглядеть так, будто ты все контролируешь. Но мне не нужно было, ведь я и без этого все контролировал. Ариэла сидела рядом, молча. Ее лицо оставалось спокойным, но глаза выдавали тревогу. И я следил за ней как бы невольно, улавливая, как ее упрямое спокойствие начинает трескаться, готовое уступить слабости. Мы оба понимали, здесь все может решиться. Или все может закончиться. «Почти подъехали», — произнес я. «Сегодня встретимся с одним человеком. Нужно подготовиться к ужину. Он будет с женой». «Надеюсь, он скажет правду», — тихо ответила Ариэлла. Машина свернула в сторону от главной улицы, и на фоне утренней золотистой роскоши возникло напряжение. Под этой глянцевой поверхностью, полной вилл и бассейнов, скрывалась грязь, которую мы приехали раскопать. Впереди Дубай, город, где богатство, нищета, роскошь и безвыходность жили бок о бок, и где, возможно, скрывается Лаура. Мы с Ариэллой устроились в разных комнатах. Она в конце коридора, я в начале. С тех пор, как мы разошлись, прошло 3 часа. Я успел принять душ, поплавать в бассейне, а она все так и не спускалась. И соизволила это сделать, когда женщины-повара, готовящие ужин на сегодняшний вечер, пришли и начали разбирать продукты. И более того, она была в купальнике с парео поверх. «Этот человек, он важная шишка?» Подойдя к шезлонгу, Ариэлла начала стягивать парео, открывая вид на ее купальник. Это была комбинация, которая сплеталась тонкими линиями на талии и почти ничего не скрывала. Я не остановился плыть, пытаясь держать самообладание, глядя на это невероятное тело. Ариэлла имела очень красивые и сочные формы. Ее бедра шикарно ощущались бы на моих плечах. Черт, эти мысли! Нырнув глубже, поплыл дальше, всем телом ощутив, как Ариэлла погрузилась в воду. Мне показалось, что вода повысила градус, ведь как объяснить, что мое тело начало пылать? Когда я вынырнул, то с облегчением понял, вода хотя бы немного скрывает ее грешное тело. Бордовый купальник сливался с оттенком ее волос, потемневших и напитавшихся влагой. Шаг за шагом Ари двигалась ко мне. Я отодвинулся назад, опершись на бортик бассейна. «Есть такое», — наконец ответил я. «У него есть связи в сфере эскорта». Ариэлла выгнула бровь, явно не одобрив сказанное. «То есть...» «Ты говоришь, что это он сейчас может держать мою 17-летнюю сестренку как товар?» «Он? Нет», — покачал я головой. «Его партнеры, вероятнее всего». «Я не думала, что когда появится шанс найти Лауру, мне будет настолько страшно», — призналась Ариэлла, опустив взгляд. «Страшно, что я найду ее и больше не увижу ту девочку, которую растила 6 лет. В ней всегда было столько света». Воспоминания заставили ее улыбаться. «В детстве она всегда тащила всех бездомных животных в дом и плакала, чтобы я пристроила беднягу в приют и покормила. Улыбка сменилась грустью и пеленой в карих глазах. Потом она звала всех друзей на ужин, чтобы они попробовали ризотто от папы. Ризотто – это классическое итальянское блюдо из риса, отличающееся кремообразной текстурой и мягким сливочным вкусом, который готовится из специальных крахмалистых сортов риса, например, арборио, путем постепенного добавления бульона и постоянного помешивания. Это самостоятельное блюдо, которое может включать в себя различные добавки, такие как грибы, овощи, морепродукты или мясо. В ее сердце умещалось столько любви, я не знаю. Не знаю, как посмотрю на нее, когда увижу, ведь это я виновата, что потеряла ее. А если... Ариэль осеклась, боясь продолжить. Она мертва, вот что она хотела сказать. Слезы все же потекли по ее щекам, и я мысленно выругался. Ненавижу женские слезы. Это заставляло чувствовать себя виноватым. Черт с ним. Я подплыл к ней и аккуратно заключил в свои объятия. Вода была нашим покровом, пока Ариэль робко обвела руками мою талию и заплакала громче. Ее тело было маленьким и совсем хрупким, таким уставшим. «Тише!» — неловко откашлялся я. «Я сделал это, чтобы ты перестала плакать, а не наоборот». «Ничего не могу с собой поделать», — заикаясь, выдала Ари. «Знаешь...» — ее дыхание ласкало мою грудную клетку. «Наверное, если бы не Кассиан, я бы давно сошла с ума. В последнее время я скатывалась в глубокую бездну депрессии, но ты, то есть Кассиан, спас меня. Он просто ангел, Габриэль». Слезы сменились теплой улыбкой. «А ты?» «Что я?» — спросил недоумение, уложив подбородок на макушку Ари. «Сейчас посреди бассейна, дубайского солнца и теплого ветра мы совсем забыли, откуда начинали. Когда умерла мама Кассиана, и ты остался один, как ты держал себя?» «Наверное, то, что мы не смотрели друг другу в глаза, позволяло так откровенничать». «Ты можешь не отвечать». Вдруг спохватилась Ариэлла. «Извини, если задела...» «Я всегда была один, Ариэлла», — прервал извинения. «Ты и я — мой первый брак. Мы с мамой Кассиана поддались искушению и страсти, поэтому все так быстро закончилось». «Страсть — это так плохо?» — шепнула Ариэлла, не двигаясь. «Я склонен думать, что отношения, построенные на похоти, всегда ведут к одному концу — плохому. Это как спичка. Она зажигается так ярко, но угасает быстро». «Может, ты и прав», — пожала она плечами. «Но и без страсти никак. Я была в браке, в котором не было ни капли страсти 10 лет, поверь», — выдохнула она. «Это тоже одна форма несчастья». «Нет», — усмехнулся я, — «это форма неправильного выбора. Когда ты в последний раз достигала оргазма?» И я сам не понял, как тема переменилась так быстро. Ариэлла напряглась, а потом отпрянула от меня. Ее щеки покрылись румянцем. «Я пойду помогу девушкам с ужином, потом соберусь к ужину». Выйдя из бассейна, Ариэлла ушла быстрым шагом, заставив ухмыльнуться. Если бы я не знал, что она была замужем 10 лет, подумал бы, что она девственница. Либо у нее так хорошо получалось спрятать свои демоны внутри, что я не замечал. Какие бы слои тайн не скрывала Ариэлла, мне хотелось снять каждый, добраться до ее сердца и узнать, как оно стучит в моих руках. Ближе к вечеру, завершив конференцию с младшими боссами и Даниэлем, я переоделся, выбрав более повседневную одежду, как черные льняные брюки и футболку Поло. Я не мог оставить дела клана без внимания, даже находясь далеко. Товары продолжали идти своим чередом. А теперь еще и Даниэль уволил очередного адвоката, и найти нового оказалось непросто. Порой мне казалось, что он просто вымещает злость, ведь это был не Тристан Кастана. Спускаясь по лестнице, я заметил Ариэлу во дворе, где на летней террасе накрывали стол. Ее белоснежное платье с открытой спиной выделялось на фоне сияющих огнями дубайских небоскребов. Жаркий воздух ночи, наполненный пряным ароматом восточных специй и соленым бризом со стороны залива, окутывал пространство. Она помогала расставлять блюда, легко находя общий язык с девушками. Ариэла улыбалась. Красиво и искренне. Мне нравилась эта улыбка. Ровные белые зубы, мягкие розовые губы и крошечная родинка у подбородка, едва заметная, но такая притягательная. Она заколола волосы в небрежный пучок. Не хватало лишь одной детали. Я сорвал во дворе желтый дубайский цветок и направился к жене. Она замерла, не отводя от меня взгляда, пока я не прикрепил цветок к ее пучку. — Так лучше, — подмигнул я. — На тебя так действует Восток? Смутившись, Ариэла снова повернулась к столу, заправив выбившуюся прядь за ухо. — Ты словно другой человек. — Не обольщайся, — хмыкнул я. Ариэла уже хотела вставить что-то колкое в ответ, но нас перебил голос гостей, вошедших во двор. Они подошли к нам со статной, сдержанной улыбкой. — Знакомься, Ариэла. Приступил я к знакомству, пожав руку гостя и кивнув его жене, что была в традиционном мусульманском облачении. Изумрудная абая с вышитыми бриллиантами на платке. «Фейсал Аль-Мактум и его жена, Хания бинт Аль-Касим», — заговорил я на английском. Ариэла приветственно кивнула Фейсалю и пожала руку его жены. Хания тепло улыбнулась. Она казалась правда милой и добродушной, в отличие от Фейсаля, чьи губы застыли в одном положении. «Моя жена Ариэла Розали Сантис», — положив руку на талии жены, кивнул я. «Рада вас приветствовать!» — Ариэла разговаривала на чистом английском, что правда меня поражало. «Спасибо, мы рады с вами познакомиться», — ответила жена Фейсаля. «Хания права», — кивнул мужчина. «Однако цель визита не столь хороша, как этот стол», — указал он в сторону накрытого ужина. «Обсудим за едой», — предложил я, пропуская гостей вперед. Стол ломился от блюд. Тушеные бараньи ребра, мясной пирог с ароматным рисом махбус, миски с хумусом, мутабалем и свежим фатушем манили нас первыми. Для тех, кто никогда не сидел за восточным столом, махбус — это нечто вроде арабского плова, только с более яркими специями и нежным мясом. Хумус — знакомый многим закуска из нута, но в Дубае его подают особенно густым и пряным. А мухтабаль — паста из печеных баклажанов, похожая на баба-гануш с дымным ароматом и легкой кислинкой. А фатуш — легкий салат с кусочками хрустящей лепешки, который делает его совсем не похожим на привычные еврейские блюда. Фейсал, не перебивая, выслушал всю нашу с Ариэлой историю. Я не стал скрывать почти ничего, за исключением того, как мы познакомились на самом деле. Глаза Хани все время расширялись от ужаса, и она сжимала руку Ариэлы, поддерживая, что было совсем неожиданно от едва знакомой женщины. Ариэла же держалась, чтобы не впасть в панику. Она приняла лучший вариант — молча поддерживать меня. «Да уж», — глубоко выдохнул Фейсал, почесывая густую бороду. «Не самая приятная ситуация. Ты упомянул, что девочке 17?» — прищурился он. «Очень редко связываются с несовершеннолетними, но это не исключено. Если ее продали сюда, значит, она здесь». Складка между его бровями стала глубже, когда он вытащил маленький блокнот из кармана и написал адрес, после протянул листок мне. «Здесь вы найдете мужчину под именем Тарык. Он держит этот клуб». В его словах был контекст, говорящий, что это совсем не простой клуб. «Он владеет несколькими точками в городе. Скажите, что вы от меня, и он найдет вам девочку. Потребуется время, но поверьте, оно того стоит. У него хорошие связи». Я взял лист и прочитал незнакомый адрес, после чего кивнул и положил его в карман. «Давайте подадим десерт». Ариэла встала и ушла в направлении кухни вместе с Ханей, что вызвалось помочь. Мы с Фисалом остались наедине. «Послушай, Габриэль!» Мужчина наклонился ближе. «Девочка очень молода. Девственниц в наших районах редко оставляют в борделях. Она может быть в руках влиятельных людей. Но много времени прошло. Ее могли вернуть обратно. Обратись к Тарыку. Он точно знает, что делать». Я поблагодарил Фисала, но, конечно, не от всей души. Мы оба знали, что этим визитом я остаюсь должен арабскому шейху. Никому не помешают лишние связи, а Фисал как раз пользовался этим. Подав на десерт наш итальянский тирамису, мы проводили гостей и, наконец, выдохнули. Особенно Ариэлла. Пока домработницы убирались, она села на шезлонг у бассейна, скинула свои сандалии и собрала колено в ореол своих рук. «Думаешь, этот Тарик нам поможет?» Я поймал ее взгляд, сев напротив. «Попытаться стоит». Достал бумажку с адресом и снова прочел название. «Товар 21, 49, Флор». «Завтра мы поедем туда под прикрытием, как обычные посетители», — приступил я к описанию завтрашнего плана. «Уверен, Тарик не заговорит с нами, если узнает о нашем влиянии и клане. Поэтому придется маскироваться, пока не доберемся до него». Сложил бумагу пополам, положил обратно и поднял взгляд. Карие глаза смотрели с любопытством и полной отдачей. Когда она так смотрела на меня, хотелось спустить весь мир к ее ногам. И это совсем было не свойственно мне. «Я достану нам билеты для входа». Я замолчал, не понимая, почему меня так манила эта женщина. Что в ней было такого, чего я не видел в сотнях других особ в моем окружении? Внезапно ее глаза цвета бурбона, густые длинные волосы, губы, маленькая родинка, дыхание — все это показалось мне чем-то особенным, чем-то, чем хотелось владеть. Поняв, что мысли уносят меня в другую сторону, я поднялся, пожелал спокойной ночи и ушел в комнату. Там налил себе виски и решил отдохнуть, глядя на ночные небоскребы Дубая. Ближе к полуночи, когда я уже развалился на кровати, глядя в потолок, тоскую по сыну, его запаху и детской беззубой улыбке, Ариэлла ворвалась ко мне, словно торнадо. На ней была сорочка нежно-розового оттенка, грешно коротко для моих фантазий, а сверху накинут атласный халат из того же комплекта. «Тут Андрей звонит по фейстайму», — радостно сообщила Ария, подбежав к моей кровати. Она села рядом и протянула мне телефон, где на экране высвечивалось личико Кассиана. Не до конца осознавая, я привстал и взял у нее мобильник. В действиях Ариэлы была такая ненавязчивая повседневность, будто она всегда так сидела рядом по ночам, и ее тело прижималось к моему, как это было сейчас. «Ну же, Кассиан, скажи что-нибудь своему отцу», — послышался голос Андрея. «Сынок, взгляни в камеру», — подал я голос. И Кассиан перевел свои большие медвежьи глаза, после чего заулыбался. «Как там дела у нашего карапуза?» — спросила Ариэлла, наклоняя голову к моей голове, чтобы поместиться в камеру. — «Надеюсь, он ведет себя хорошо?» Кассиан продолжал хлопать и что-то по-детски лепетать. Он лежал рядом с Аникой и постоянно вырывал из ее рук игрушки. — «Ваш сын обижает мою дочь», — на видео появился Даниэль. Андрея перевела камеру на себя и мужа. — «Тебе нужно научить его манерам, дружище», — подмигнул он, и Андрея заулыбалась. «Привет, дядя Габриэль!» На плечах Дэна появилась Мартина, махая мне ладонью. «И тетя Ариэлла!» «Приветик!» — улыбнулась в ответ Ариэлла. «Приветствую, сеньорина!» — подмигнул я девочке, что стало мне больше, чем дочь друга. Она была для меня племянницей. «Как дела у малышей? Надеюсь, ты помогаешь маме присматривать за ними?» Тина заулыбалась, и ее брови взлетели вверх. «Нет, За ними смотрит мама с папой. Папа меняет подгузник Кассиану, а мама — Анике. «Знаешь, что сказал папа?» — хихикнула маленькая принцесса. «Что теперь хочет еще одного малыша?» Даниэль расцеловал дочь и начал смеяться над тем, как она сдала его, пока Андрея по-доброму закатывала глаза. «Твой папа решил, что рожать детей очень легко», — цокнула Андрея и снова перевела камеру на Кассиана и Анику. «Я уже скучаю по нему», — шепнула Ариэлла. «Не переживайте за него, он хорошо ест и спит», — говорила Андрея, пока Даниэль продолжал щекотать дочь. «И все еще продолжает отбирать соски у моей дочери, поэтому все нормально». Поговорив еще пару минут, мы завершили звонок, и комната погрузилась в тишину. Я и Ари одновременно выдохнули, все еще оставаясь рядом. «Так странно», — подумала Ариэлла. «Я так привыкла засыпать с Кассианом и просыпаться под его хныканье, что даже грустно становится. Был бы он с нами». «Я тоже скучаю», — признался я, глядя на небо через панорамные стекла. «Но ты так всегда отстранен от него. Почему?» Ее голос понизился, и потому как напряглось тело, по пальцам теребившим простыню, я понял. Она собирается спросить о чем-то, что мне вряд ли понравится. «Это из родителей?» «Хочешь правду номер три?» — хмыкнул я, пытаясь погасить дрожь в теле. «Я не заставляю», — пожала девушка плечами. Почему-то сейчас я почувствовал острую необходимость рассказать ей об этом. Облокотившись об изголовье кровати, мы сидели тесно, плечо к плечу, но не смотрели друг другу в глаза, продолжая ловить искры звезд в ночном небе. Мне было 11, когда мой папа погиб в перестрелке с берлинским кланом. Начал я, прикрыв глаза и возвращаясь в детство. На кончике языка ожил давно забытый вкус соленой карамели и слез. Тот вкус, что появился, когда я узнал, папы больше нет. Они с мамой очень любили друг друга. Мама была дочерью обычного солдата, папа — другом и правой рукой самого босса нашего клана. Они встретились на одном благотворительном вечере, и папа влюбился в маму. Он долго добивался ее внимания, и в конце концов это привело к свадьбе. И тогда появился я. Однако счастье длилось недолго. Я сделал паузу, чувствуя тяжесть своих слов. Мама тогда была беременна еще одним ребенком. Губы дрогнули при воспоминании светлых дней нашей семьи. Это должна была быть девочка. Мы хотели назвать ее Эсмеральдой. Маме очень нравилось это имя. Я все еще помнил, как она называла ребенка так, пока тот был в животе, а папа просил ее толкнуться, чтобы показать, как она его любит. Эсмеральда всегда отвечала нам, словно понимала. В ночь похорон папы я пришел к маме, не мог уснуть. Маленький я хотел попросить, чтобы она больше не плакала. А на утро проснулся пропитанный ее кровью. Кровь была везде, даже во рту. Я неделю толком не ел, потому что постоянно чувствовал ее вкус, и меня рвало каждый день. Сердце забилось быстрее от воспоминаний. Я замолк, голос сел до хрипоты. Мои пальцы непроизвольно сжали подол простыни, а другой рукой я провел по лицу, как будто пытался стереть то, что видел в темноте. Я не поднимал на Ариэлу взгляд, смотрел в пустоту, где за окном мерцали далекие огни. Ариэлла сидела рядом, подогнув под себя ноги. Она не проронила ни слова, лишь шумно вдохнула, словно боясь спугнуть мое признание. Потом ее пальцы осторожно легли на мою руку, вцепившуюся в ткань, и медленно разжали ее. Я дернулся, но она удержала, крепко переплела наши пальцы. В ее глазах блеснула слеза, скатившаяся по щеке. Она не стала утешать словами, только молча прижалась ближе, и этого было достаточно, чтобы я впервые за долгое время почувствовал, что не один. За неделю я сбросил почти 10 килограммов. Мама вскрыла себе вены той ночью. Она не смогла пережить смерть отца, потому что любила его. Любовь погубила ее и Смиральду, и меня. Она молчала. В этом молчании было все. И осуждение, и понимание, и та железная стойкость, которую я знал в ней. Я был очень привязан к родителям. После их смерти моя жизнь превратилась в ад. Я остановился, обдумывая то, что хотел сказать. То, в чем я даже себе боялся признаться. В глубине души я так ненавижу маму за этот поступок, за то, что она сдалась. Она не подумала обо мне и Эсмеральде, которая даже не увидела жизнь. Она поступила эгоистично. Она погубила три жизни. Челюсть напряглась от боли. Я никому и никогда не рассказывал про ненависть. В целом я ни с кем еще не говорил о смерти моей семьи. Все были наслышаны, и поэтому я не пытался рассказать. Мы живем в мире мафии Ариэлла. Моя кровь пропитана смертью. Ангел смерти дышит мне в лицо каждую минуту жизни. Я не хочу, чтобы когда-то Кассиан, привязавшись ко мне так же сильно, страдал после моей смерти. Тишина. Та редкая страшная тишина, в которой слова не нужны, потому что сердце так все слышит. Иногда, чтобы выжить, нам приходится чувствовать то, что нельзя озвучить, даже ненависть. Нарушила Ариэлла тишину. Я не ответил. Мои глаза просто смотрели в никуда. «Я не верю, что твоя мать была слабая», — продолжила Ария тише. «Я думаю, она была сломана и сделала выбор, которого ты никогда не примешь». Я сжал кулаки, но Ариэлла не отпустила моей руки. Только легкое дрожание челюсти выдавало, что во мне бушевало. «А Кассиан», — наконец произнесла она, — «он не должен стать следующей частью, которой ты похоронишь заживо». Эти слова ударили под самый дых. Я обернулся к ней резко, как будто хотел возразить, но не смог. Ее глаза, словно волны океана, потушили огонь у моей души. «Я не знаю, как быть отцом», — слетела жестокая правда с уст. «Все, что я умею, — это мстить, убивать и быть чудовищем». «Но ведь ты уже выбрал». Ариэлла поддалась вперед, глядя на меня из-под длинных ресниц. «Ты выбрал жизнь, потому что иначе ты бы не сидел здесь, не говорил со мной, не защищал бы мальчика, который остался без матери. Ты не чудовище, Габриэль». Она крепче сжала мою руку. «Ты просто человек, которому очень-очень больно, и это нормально. Кассиану нужен именно ты. Не кто-то лучше, не кто-то добрее, а ты». Ее слова задели меня за ту живую часть, о которой она говорила. И, покарая меня небеса, как же сильно мне хотелось ее поцеловать. Я медленно провел ладонью по ее щеке, ощущая тепло кожи, и притянул ближе. Ее губы раскрылись навстречу моим, покорно и жадно, словно она ждала этого не меньше меня. Вкус был уже на расстоянии дыхания, когда вдруг в тишину ворвался резкий звонок телефона. Ариэлла моргнула, будто очнулась, ее губы дрогнули и сомкнулись. Она отстранилась, сбивчиво втянув воздух. Я сжал кулаки так, что костяшки побелели, готовый размажить этот чертов аппарат, пока взгляд не наткнулся на экран. «Парень с билетами». «Ответь уже!» — кивнула Ариэлла, вставая с постели и туго затягивая ремень халата. С трудом выдохнув, поднял трубку и услышал голос парня, горло которого мне сейчас захотелось раздавить. «Да?» «Господин Гранте?» — он обратился ко мне вторым именем, ведь для безопасности я не раскрыл наши настоящие данные. «Мы отправили вам два билета. Они прибудут по адресу завтра утром. Хорошего вам отдыха!» Разговор закончился, и я устало опустил телефон. «А что сказали?» «Билеты прибудут завтра». «Это хорошо». Стоя у моей кровати, Ариэлла прикусила губу и, откашлившись, добавила. — Тогда нам нужно выспаться. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — процедил я, все еще думая о ее губах. Ариэл исчезла из комнаты, оставив после себя лишь манящий аромат магнолий. Вот черт! Эта девушка сводила меня с ума. Она вызывала у меня странное искушение. Это невозможно было назвать плотским желанием. Нет, она вызывала искушение моего сердца, словно эта часть моего организма отчаянно нуждалась в этой женщине. Клуб «Шафран» располагался на одной из тихих улиц квартала Джумайрах, где дорогие виллы, дизайнерские бутики и частные клубы скрывались за высокими заборами и пальмами. Это было не место для туристов. Здесь не кричала реклама, не мелькали неоновые вывески, а роскошь была безмолвной, но ощутимой. Сам клуб прятался в стороне, в полутени. Рядом была галерея современного искусства, тихий чайный салон и бутик редких благовоний. Все вокруг стояло будто прикрытие, маска утонченного вкуса, за которой таилось нечто гораздо более темное. Шафран выглядел скорее как частная резиденция для избранных. Пока мы ехали, Ариэл рассматривала все своими карими глазами, подчеркнутыми дымчатыми тенями. В ее зрачках мелькали огоньки города, и, несмотря на восторг, я видел намного глубже. Там скрывался страх перед неизвестностью и боль по сестре. «Красивое место», — взглянула она на клуб. «А внутри столько уродства наверняка». «Как и в людях. Ничего удивительного», — пожал я плечами. Мой взгляд пал на заведение. Стены — гладкий песчаник, разные арки, кованые двери из темного металла с узорами в форме цветов шафрана. Ни единой вывески, только бронзовые пластины рядом с дверью с выгравированным названием, будто приглашение только для тех, кто знает, что ищет. Остановившись у входа, вышел из машины, пока с другой стороны дверь Ариэля открыл молодой швейцар. Он протянул руку, чтобы помочь Аре, но я остановил его своим стальным и холодным голосом. «Коснись моей жены, и ты лишишься своих рук». Глаза Ариэля расширились, как и у паренька. Он раскрыл рот в удивлении и, склонив голову, отошел, попросив прощения. Тогда я подал руку Ариэле, на что она вскинула бровь, словно возмущенно спрашивая глазами: «Серьезно?» «Давай, сеньора, не заставляй меня ждать», — кивнул я. Губы Ариэлы сжались в тонкую полоску. Наши взгляды вцепились друг в друга в грубом немом разговоре. Но Ариэла решила промолчать и вложила свою ладонь в мою. Мой взгляд прошелся по ее фигуре, и я тяжело отвел взгляд, отдавая ключи. Крайне трудно было оставаться хладнокровным, когда я видел ее в этом платье. Теперь я очень сильно пожалел, что выбрал для нее это платье. Оно было без рукавов, с высоким воротом, насыщенного винно-красного оттенка с тонкими блестками, придающими наряду сияние, особенно в приглушенном свете. Лиф подчеркивал изящную линию шею и ключицы, по которым так и хотелось привести кусочком льда, чтобы он подтаял, и кожа начала блестеть. Платье плотно прилегало к ее телу, подчеркивая силуэт. Ее темные, с отливом бордового, волосы были собраны в гладкую прическу, открывая лицо. Ее образ выглядел сдержанно и утонченно, ни намека на вульгарность, и завершался он тканевой маской на ее лице под цвет платья. «Ты напряжен», — заметила Ариэла, пока мы шли к входу, поднимаясь по крутой мраморной лестнице под стук ее каблуков. «Тебе кажется», — откашлялся сдержанно, вынимая из внутреннего кармана своего пиджака билеты, который протянул секьюрити, стоящему у входа, с серьезным взглядом и наушником в ухе. «В клуб без приглашения или звонка не войти». Камеры были почти незаметными, но чувствовались повсюду. Уверен, они были везде, кроме приватных комнат. Атмосфера так и кричала: «Сюда приходят те, у кого есть власть, деньги и секреты». Вокруг ни толпы, ни шума. Тишина и сдержанной роскошь. Но за этими молчаливыми стенами, в дымке ароматов шафрана и мускуса, скрывался мир, где приличие было лишь маской. Мир, где желания имели цену, а удовольствие — правило. Нас пропустили, открыв дверь специальной ключ-картой. Ладонь тут же собственнически скользнула на талию Ариэлы, и я ощутил, как она напряглась, перестав дышать. «Для фиктивного брака ты уж слишком ревнив, сеньор», — подметила она, поглядывая за мной. Идя через длинный фойе в сторону еще одной двери, я серьезно заявил. «Запомни, Ариэла Розали Сантис». Шепотом наклонился к мочке ее уха, едва касаясь губами. «Наш брак далеко не фиктивный, он просто особенный. И да, я ужасно ревнив. Моя женщина должна принадлежать только мне. Как и я, только ей. Я требую, потому что соответствую». Ее дыхание сбилось с ритма, и она не успела восстановить его. Нам уже открыли следующие двери в мир соблазна, греха и грязного секса. Здесь не горел свет. Нас поглотила темнота с горящими свечами вокруг. Все было в подсветках шафранового оттенка. Коридор был длинным и таким широким, что, казалось, сюда одновременно могут войти человек 10. Губы Ариэлы приоткрылись, а после резко закрылись, когда она увидела все, что здесь творилось. Сплетенные тела были повсюду. Коридор был наполнен стонами, криками и сексом. Голые тела в свете темных свечей, поцелуи, стоны и запах дикого разврата. Я не впервые переступил порог такого рода заведений. И, зная Ариэлу, думал, она закроет глаза и решит убежать. Но то, что она сделала дальше, поразило меня. Ее глаза заискрились совсем неизведанным мне огоньком. Перешагнув порог, она будто забыла обо всем. Кто она? Зачем здесь и кем была? Она ловила взгляды, разглядывала и едва заметно закусывала нижнюю губу. Ее грудь медленно вздымалась и опускалась, а ладонь нашла мою на талии и крепко сжала, выискивая опору и реальность. Я же чувствовал странное желание показать все эти смертные грехи на ее теле, доставить удовольствие, поймать каждый выдох своими губами и втянуть в себя, надышаться ею, ее стонами, и почувствовать вкус сладкой кожи. Это место окутало нас невидимой пеленой вожделения, и мы оба это понимали. Здесь не было дверей, почти ни в одной комнате. Только длинные и тяжелые люксовые занавески, разносящие звуки удовольствия по каждому уголку. Никто не снимал масок, ведь конфиденциальность была всем. Никаких настоящих имен, никаких разговоров, никаких лиц. «Нам...» — Ариэл едва заметно откашлялась. «Нужно найти Тарика». «Его комната в конце», — ответил я. Об этом я разузнал у третьих лиц, которые за хорошую сумму рассказали некоторые подробности. Комната Тарика была в самом конце коридора, единственная с дверью. Когда мы дошли до нее, нас ждала охрана. Им я сказал лишь имя Фейсала, и через минуту нам открыли доступ. Тарик ждал нас на своей огромной постели, где насчитывалось десяток девушек, доставляющих удовольствие друг другу и улыбающиеся нам. Одна осмелилась поманить Ариэлу пальчиком, и мои пальцы на ее талии сжались сильнее. Она стояла неподвижно, пока Тарик прямо голым накинул на себя кандуру и сел на свое рабочее кресло, где закурил табак. «Я вижу, вы пришли сюда точно не трахаться!» — усмехнулся он, выдыхая дым. «И ты...» — указал он сигареты в мою сторону. «Ты имеешь власть, раз Фейсал поручился за тебя». «Ты прав», — кивнул я, криво ухмыльнувшись. «Я имею такую власть, что в этом клубе после моего прихода могут остаться лишь горы трупов. Мы, вороны, не церемонимся». Тарик изменился в лице. Его улыбка замерла, а после он кивнул, понимая намек на воронов. «Раз так, для чего вы пожаловали с такой дали?» Ариэла ответила за меня, выходя вперед. «Мы ищем девушку». Ее пальцы крепко сжали клатч в руках. «Нам сказали, что вы точно знаете, где она может быть». Он снова усмехнулся и взглянул на меня. «Твоя жена», — отрезал я, и Тарик приподнял брови, явно удивленный. «Она у тебя такая...» «Не продолжай, господин Тарик», — вышел я вперед. «Боюсь, хорошим это не кончится». Он поднял руки в капитуляции, кивнув. «Ладно, ладно, понял. Шутки с тобой плохи». Он снова посмотрел на Ариэлу. «Есть фото?» Ариэла замерла, а после отрывисто кивнула и потянулась к сумочке, откуда достала фото Лауры. Девушка на нем была в невинном платье в цветочек среди рынка Балару. Она улыбалась, и, казалось, вся жизнь была впереди. «Воу!» — рассмеялся Тарик, откидываясь на спинку своего кресла, пока на фоне стонали его шлюхи. «Я видел ее!» Лицо Ариэлы вытянулось. «Где она?» — спросила она напрямую, и когда Тарик не ответил, я впервые увидел, как ярость накрывает ее поголовно. Она шагнула к его столу и, опершись ладонями в дорогое дерево, злобно процедила. «Ты ответишь сейчас же, ясно? Либо клянусь, я вырежу твои яйца и повешу над этой чертовой кроватью, как напоминание, какой у тебя маленький член!» Несколько девушек были явно удивлены, как и я, впрочем. Тарик встал с места, и я тут же потянул Ариэлу к себе за спину. «Ты же понимаешь, что я только помогу ей в этом!» — подтвердил я ее слова. «Не все просто!» — хмыкнул мерзавец. — Каждая информация имеет ценность. — Сколько ты хочешь? — тут же спросил я. — Нет, не деньги. Он коснулся взглядом Ариэлы, а после меня, и я был готов взять нож во фруктовой тарелке и воткнуть ему в глаз. — Поцелуйтесь, я хочу видеть это. — Что? — истерично рассмеялась Ариэла за моей спиной. — Что за гребаный фетиш? — Я серьезно? — кивнул Тарик. — Я хочу видеть, как вы целуетесь. Можете быть смелее. Здесь разрешено все. Ариэла молчала секунду, две, три, и выдала ответ прежде, чем я успел сделать задуманное убийство. — Мы согласны. — Будет зрелище! — захлопал ублюдок и пошел к барной стойке, откуда притащил нам стул и поставил прямо посреди комнаты. — Прошу! — указал он, плюхнувшись на диванчик в углу, где его уродливое лицо скрывала темнота. — Поддайтесь страсти! Наши взгляды с Ариэлой встретились. Ее карие глаза были полны решимости, и я не медлил. Чем быстрее мы закончим с этим, тем лучше. Я взял ее за руку и повел к стулу, куда она забралась, равняясь с моим лицом. Мы вцепились глазами в немом разговоре. Внезапно все стало белым шумом. Моя правая ладонь легла на ее бедро, а левая поднялась к ее шее, где я ощутил ритм ее сердцебиения. Я наклонился к ее ключице и оставил поцелуй. Ее тело покрылось мурашками, а с губ сорвался слышный только мне вздох. Я поднялся к ее уху и шепнул. «Забудь все. Насладись этим сполна, красавица». Дальше моя сущность взяла надо мной верх. Огонь разлился по венам, сливаясь в сжигающую все вокруг лаву. Подушечки моих пальцев горели от соприкосновения с ее кожей, и, притянув Ариэлу к себе, я резко столкнулся с ее губами. Она была такой послушной, раскрывая рот в ответ и забирая все крупицы моего самообладания. Мой язык погрузился в ее мокрый ротик, заставляя ее тихо постановать в мои губы и соскальзывать со стула ко мне. Мы потеряли контроль, целуясь так, что страсть стала вытеснять кислород из легких. Но нам нравилась эта приятная ноющая боль. Мы задыхались, но не хотели останавливаться. Наверняка, если бы не голос Тарика, мы бы зашли дальше, несмотря ни на что. Нам пришлось оторваться друг от друга. Наше дыхание было тяжелым, тягучим и теплым, Ариэла не отводила от меня взора, как и я, облизывающий свои губы, все еще держа ее рядом. Наши носы соприкоснулись, когда Ариэла прошептала. — Ты настоящее чудовище! — хмыкнула она, и тут я понял, что она забрала у меня ту часть, которую я поклялся никому не отдавать. Я поклялся не ввязываться в эту пучину, ведь она забрала у меня мать, а теперь тонул в этом чувстве, как гребаный подросток.